Дед сидит над дранкой, сгорбившись. Одна нога под животом, другая упирается в стык. Того и гляди, соскользнет. «И не муторно, Степан Фомич, тебе этим заниматься?» Кричит из-за забора тетя Нюра. Кричит, и бидоны с козьим молоком звякают у нее в руках. «Шифером покрыл бы, чтоб как у людей, и не протекало!» «Тьфу, думала! Шифером! Сама в нем и парься! А мне надо, чтобы дом дышал!» И дед сам вздыхает так, что ворот рубашки расходится и обнажает серый шнурок. На шнурке блестит серебряный крестик. В церковь дед не ходит, но крестик снимает только перед баней. Тетя Нюра срывает лопух и, отмахиваясь им как веером, идет к станции продавать дачникам молоко. За пестрой толстоногой тетей Нюрой бредут лебединым клином козы. Дранка и от непогоды сбережет, и нечистую силу прогонит. «Хороша», — приговаривает дед и приколачивает дощечки одну над другой. Лёшка смотрит в сторону станции и морщится. Из-за деревьев виден только светофор на переезде и отсыпанная мелким гравием дорога к платформе. В теплом вечернем свете переезд выглядит привычным и будничным. «Дед, мне бы туда, проверить кое-что!» Начинает Лёшка вкрадчиво и кивает в сторону переезда. «И что ты там потерял?» Дранка стонет, пока дед приколачивает новую дощечку. Шериф перелаивается с соседским псом. Лёшка представляет Баэля, лежащего у чёртовой хаты. Второй день пошел. Что с ним стало? А вдруг собаки? Лёшку тошнит, и тогда он решается. «У меня друзья в беде!» Стук молотка прерывается. Лестница скрипит. Дед свешивается вниз. Смотрит на Лёшку пристально. «Опять выдумываешь? Или правда?» «Ясно. Мама все рассказала. Про лагерь и, неужели, про тварь тоже?» «Правда!» Дед спрыгивает с лестницы легко, будто мальчишка, и присаживается на крыльцо. В руках у него появляется мятая самокрутка. Дед причмокивает и сует ее в рот. Кивает Лёшке. «За спичками сгоняй!» «Слыхал я про друзей твоих!» Кончик самокрутки вспыхивает, и дед с удовольствием затягивается. «Если ты не врешь, то это значит, она вернулась. Гадина кособокая. Кособочка. Лет этак 10 прошло. Не, поболе даже. Я думал, помер уже». Лёшка садится на траву поближе к деду. «А нет. Опять ходит чертяка шелудивая». Лёшка задерживает дыхание. «В прошлый раз она 10 человек того». Дед срывает тростинку и хрусть, переламывает пополам. И продолжает, понизив голос. «И побросала, кого на заборе, кого в лес утащила. Только собаки потом руки оторванные таскали. А еще...» Но тут отворяется окно, и бабушка тонко зовет ужинать. «Ужинать. Значит, скоро придет мама, и тогда все, Лёшка опять будет заперт». Лёшка умоляюще смотрит на деда. Бабушкины шаги уже слышны по коридору, и дед быстро наклоняется к Лёшке и сует ему в руки крестик. «Ну, пошел, береги себя, Бог!» Лёшка перемахивает через забор и бежит к закрывающемуся переезду. Вдалеке дед наигранно чехвостит его перед бабушкой. Опять сбежал стервец. Лёшка снова стоит перед дырой. На траве валяются кусачки, дедова самокрутка и спички. За самокрутку, конечно, от деда влетит. Лёшка хмыкает, зажимает ее между зубов и кое-как прикуривает. От самокрутки пахнет печным дымом, но Лёшка все равно пробует затянуться. Перед глазами появляется усмехающееся лицо Горшка. Увидь он Лёшку сейчас, наверняка заржал бы, притянул к себе. Так что на мгновение Лёшка почувствовал бы запах его волос и мокрый от пота кожи. А потом отобрал бы у Лёшки сигарету и докурил ее сам. Горло дерёт. Лёшка откашливается и втаптывает самокрутку в грязь. Сует спички в карман и прячет кусачки в лопухах. «Потом заберу», — думает Лёшка, — «а то сильно карман оттягивают». В летних сумерках лес кажется серым. Лёшка старается идти тихо, но то и дело наступает то на шишку, то на хрусткую ветку и сам себе шикает. Пока светло, можно идти прямо через лес, тогда до чёртовой хаты совсем недалеко. Лёшка вытаскивает из кармана крестик и сжимает его в руке, но это не помогает, ноги трясутся, так что бежать не получается. Лёшка старается не смотреть по сторонам. Если эта кособочка, как её назвал дед, увидит Лёшку, ему крышка, как Баэлю, как Данону, а может и Аринке. Поэтому Лёшка упирается взглядом вперёд, туда, где уже виднеется чёртова хата. Чёрная лужа — первое, что видит Лёшка среди пожухлой травы, лужа запёкшейся крови. Оторванный горбыль лежит рядом, из него торчат длинные ржавые гвозди. Такой без лома не отодрать. Но Баэль умудрился. Как? Лёшка не успевает подумать. Он вгрызается глазами в чёрный след. След ведёт к зияющей дыре в стене. Лёшке кажется, что он идёт против течения реки. Ноги немеют и отказываются слушаться. Крестик впивается в ладонь. Лёшка хочет зажмуриться и убежать. Но делает шаг. И ещё. И ещё. И заглядывает в дыру. В тусклом свете, пробивающемся из печной трубы, он сначала видит их ноги. Ступни вывернуты неестественно. Слишком наружу суставы, носки слишком внутрь. У одного нога и вовсе лежит отдельно от тела. Братья склонились друг к другу и сидят плечом к плечу. Руки одного вздернуты вверх, будто он подтягивается. Руки другого сложены на коленях. Кожа на руках содрана до мяса. Их втащили внутрь через дыру. Лёшка смаргивает и, наконец, решается посмотреть в их лица.